Глава 300. Конец битвы, а затем... Клоны зафиксировали, что место способности усердия стало незанятым. Я быстро провела изменения, чтобы заполнить пустоту на месте привилегий правителя, сделав все так, чтобы на действие системы это никак не повлияло. Кроме того, я принудительно установила себя на роль правителя данной способности. Итак, осталась неполученной мной последняя способность правителя. Раз способность усердия стала свободной, значит, это говорит о том, что Патимас умер. Или скорее, прекратил свое существование. Думаю, это все карма. Он так сильно хотел жить, не умирая, что в итоге его судьба стала хуже смерти. Наработал себе настолько ужасную карму, что она его и похоронила. Я вломилась внутрь НЛО, которое обездвижено моей паутиной. Данное НЛО появилось после того, как я сбила морских ежей и пирамиду. Поскольку оно появилось после уничтожения всего этого оружия, я подумала, что это последний козырь Патимаса, поэтому решила его захватить, вместо того, чтобы сбивать. И похоже, я оказалась права. Если бы это оказалось еще одной пустышкой, меня бы это сильно удивило. В этом случае мое уважение к Патимасу увеличилось бы еще на один уровень. Ладно, учитывая тот факт, что Патимас умер, похоже, все кончено. После того, как король демонов совершила столь долго ею ожидаемое, я, телепортировавшись к ней, увидела, что она сидит за креслом и управляет тем, что осталось от компьютера. Все кончено? Понятно. Не обернувшись ко мне, сказала король демонов спокойным голосом. После того, как столь долго ожидаемое ею наконец оказалось выполнено, я думаю, что ее сейчас будут раздирать на части противоречивые чувства. Но судя по ее голосу, эмоции настолько переполнили ее, что она сама не может понять, что она чувствует. Эмоции настолько измотали ее, что она чувствует только усталость. «Посмотри сюда!» Король демонов ткнула в монитор. Пробежав глазами по рядам букв, я увидела, что там написана какая-то ерунда. «Эксперимент по вознесению с использованием душ реинкарнированных». Если передать смысл текста коротко, то это должна была быть попытка создать Бога, смешав души всех реинкарнированных вместе. Похоже, Патимас уже понял, что одной силы системы недостаточно для того, чтобы стать Богом. Неважно, сколько бы его душа не собирала опыта, он не мог преодолеть лимит. Поэтому он решил использовать новый тип очков опыта. Другими словами, он хотел использовать души людей из другого мира, чтобы они позволили ему преодолеть данный лимит. Какая бессмыслица! Хотя... В любом случае, я не вижу вариантов, при котором задуманное бы удалось. Даже если ты соберешь все души в мире, это никак не увеличит лимит твоей собственной души. Тогда возьмем душу из другого мира, так что ли? Если бы стать богом было так просто. Хотя не мне об этом говорить. Для меня все было очень просто и легко. Значит, вот причина, по которой он начал собирать в деревне эльфов реинкарнировавших. Думаю, что учитель даже подумать о таком не могла. Нет, даже Патимас не мог подумать, что такая фигня поможет ему стать богом, так ведь? По-моему, это просто один из вариантов из раздела, а вдруг повезет. Но судя по этому тексту, он очень серьезно подошел к разработке и расчету данной теории, а также начал даже создание приборов для реализации проекта. Методы Патимаса могут вызывать только омерзение. На экране высвечиваются детали о том, какое оборудование надо будет задействовать и какие проверки необходимо провести предварительно, чтобы эксперимент завершился успешно. Реинкарнировавших специально поместили в такое окружение, чтобы им было сложно получать способности, таким образом предотвратив влияние системы на их души. Как бы это сказать? В теории, конечно, все возможно, но вот мелкие детали все портят. При таком варианте проведения эксперимента вероятность успеха была крайне мала. Но даже этот ускользающий малый шанс был для него достаточным, чтобы попытаться. Вот насколько он хотел стать богом. Похоже, он этого хотел больше всего на свете. Повезло, что поскольку он подошел к этому делу с такой осторожностью и старался все подготовить как можно лучше, что ему так и не удалось воплотить это практически. Если бы мы опоздали еще хотя бы на год, то оборудование к этому моменту уже было бы готово, а реинкарнировавших засунули бы в этот блендер. Хотелось бы, чтобы она выбирала слова помягче. Но король демонов права. Нам сильно повезло, что Патимас действовал так осторожно. С другой стороны, если бы он попытался что-нибудь сделать реинкарнировавшим, то я бы ускорила воплощение плана в жизнь и пошла бы в атаку самостоятельно. Здесь не только это. Тонны и тонны документов, оставшихся по исследованиям Патимаса. Ого! Я не смогла сдержаться. Научные изыскания Патимаса. Похоже, это тонны абсолютной чепухи. Я думаю, что после того, как мы их по-быстрому просмотрим, мы их уничтожим, так? Поддерживаю. Если оставить это здесь, то ничего хорошего эти знания в будущем не принесут. Вообще-то не думаю, что даже королю демонов стоит в них копаться. Ты знаешь, как у меня здесь все прошло? А как все прошло у тебя? Ты спрашиваешь обо всем разом? Я сообщила, что обо всем позаботилась. Сбор остатков морских ежей и пирамид скоро будет закончен. Огонь будет погашен, чтобы он не распространился по лесу дальше. Кроме того, подземная база была уничтожена так, что от нее даже следа не осталось. И еще. Единственный эльф, оставшийся в живых, это учитель. Все эльфы были полностью уничтожены. Остались, конечно, еще полуэльфы и четвертьэльфы, но чистых эльфов в мире больше нет. Понятно. Значит, когда данный космический корабль будет уничтожен, это действительно будет конец. Впечатлена? Думаю, да. Я смотрю на ее лицо со стороны, оно необычайно умиротворенное. Ах, да, я сдержала свое обещание. Обещание? А, точно. То обещание, в котором я сказала, что не прощу ее, если она умрет. Я достигла своей цели, живой и невредимый босс. Король демонов повернулась на столе кругом и в шутку дала мне честь. Невредимый, значит? И ты называешь это быть невредимой? Ну, я же не умерла. А все остальное мелочи жизни. Король демонов ответила мне улыбкой. А ведь сейчас она почти при смерти. И даже самостоятельно с этого кресла встать не сможет. На ее теле нет ран, но вот рана, нанесенная ее душе, просто ужасна. Ранее внушавшая ужас король демонов, сейчас даже встать самостоятельно не сможет. И как ты думаешь жить дальше? Я думаю, что после небольшого отдыха я смогу более-менее передвигаться, так что на мою обычную жизнь это не повлияет. В данный момент это, конечно, не так, но всему виной то, что я израсходовала всю свою магическую энергию. Когда я ее восстановлю, все наладится. Иными словами, сражаться ты уже больше не сможешь. Почему же? Смогу. Правда, это еще больше уменьшит время в моей жизни. Король демонов. Просто шучу. В любом случае, я не проживу долго. Максимум около года. Все, что мне осталось, это дожить мои последние денечки и увидеть своими собственными глазами, чем все это закончится. У короля демонов и раньше оставалось не так уж много времени. Но его было явно много больше, чем один год. А после последней битвы, все, на что она может рассчитывать, это всего один год жизни. Моя роль в этой истории закончена. Если честно, я хотела бы сделать много больше, но, похоже, все остальное мне придется оставить на тебя, Широчка. Я не подведу. Тогда приступим. В ответ на слова короля демонов я кивнула. С врагом этого мира Патимаса мы разобрались. Теперь пора заняться спасением этого мира. Правда, говоря о спасении мира, я совсем не имею в виду спасение человечества. Так что те действия, которые я планирую предпринять, сделают уже меня врагом всего человечества. Ну что же, приступим к уничтожению человечества и спасению мира и богини. Даже если это будет против желания этой самой богини. Способность достигнута, способность жадность получена. Как эффект способности, звание «Проявитель жадности» получено. В связи с эффектом звания «Проявитель жадности» получены способности оценка 10 уровень «Завоеватель». Он мертв! Этот урод мертв! Теперь я наконец-то свободна! Я иду к тебе, мой братик! Теперь, когда у меня есть эта сила, я смогу сделать братика своим. Он будет мой, и только мой!